верблюдица, бараны и козы были оставлены старику, чтобы поддержать его существование. Мы провели день у него, оставили ему муки и пшена и вечером отправились дальше. Вторая остановка была возле Баркуля на том же постоялом дворе. Здесь я израсходовал оставшиеся бумажные деньги на покупку муки, пшена, момо для людей и гороха для лошадей. Последний участок нашей обратной дороги был иной. Мы прошли в Гучен и оттуда прямо через пески Гурбан-Тунгут к солончакам в низовьях реки Кобук, минуя более длинный маршрут к Алтаю и по реке Урунгу. Это было возможно потому, что наступила зима, выпадал снег, и мы могли обходиться без колодцев и ключей. В песках между Гученом и Кобуком имеется несколько больших безводных переходов, которые делают этот участок пути недоступным в теплое время года. Мы благополучно перешли через пески к озеру Айрикнур в низовьях реки Дям, мимо города нечистых духов, и по долине Мукуртай проехали в Чугучак. Все добытое в Хара-Хото я передал консулу, который отправил его в Академию наук и получил за него деньги, которые покрыли мне все убытки по мануфактуре с небольшим излишком, что я считал достаточным, так как занимался раскопками не с целью обогащения, а из чистого интереса. От консула я узнал также имеющиеся в литературе сведения о причинах гибели города Хара-Хото. Народное предание о городе говорит, что последний владетель города, богатырь Хара-Дзянь-Дзюнь, считая свое войско непобедимым, собирался отнять престол у китайского императора. Поэтому китайское правительство выслало большой военный отряд. Ряд битв между ним и войсками богатыря близ границ Алашанского княжества в горах Шардза был неудачен для войск богатыря. Китайские войска заставили их отступить и, наконец, укрыться в городе Хара-Хото, который они обложили. Китайское войско задумало лишить город воды. Река Эдзингол в то время текла вокруг города. Китайцы запрудили русло реки мешками с песком и отвели реку на запад. Говорят, что запруда эта видна до сих пор в виде вала. Осажденные, лишившись воды, начали рыть колодец в северо-западном углу города, но воды не нашли. Богатырь решил дать врагам последнее сражение, но на случай неудачи заранее использовал вырытый колодец, в который свалил все свои богатства не менее 80 арб по 20-30 пудов в каждой одного серебра, не считая других драгоценностей. Затем умертвил двух своих жен, сына и дочь, чтобы над ними не надругались китайские офицеры, приказал пробить брешь в северной стене и через брешь во главе войска напал на неприятеля. В схватке он был убит, войско разбито, неприятель разграбил город, но зарытых богатств не нашел. Говорят, что они лежат до сих пор в колодце, несмотря на поиски китайцев и окрестных монголов. Неудачу объясняют тем, что богатырь заговорил место. В это верят потому еще, что в последний раз искатели клада открыли вместо него двух больших змей с красной и зеленой чешуей. В этом рассказе неправдоподобно то, что осажденные в городе не могли добыть в колодце воды. Если раньше вокруг города протекала река, то более вероятно, что в слоях наносной почвы, на которой стоял город, была вода и даже на небольшой глубине. Столь же неправдоподобно отсутствие воды на глубине 400 аршин, то есть 280 метров. В обширной долине с озерами и низовьем Эдзингола в толщах наносов этой реки, наверное, есть грунтовая вода на небольшой глубине, а глубже – артезианская. Нужно упомянуть, что добытые нами древности XIII века в Хара-Хото оказались интересными и выяснили много деталей жизни и быта китайского города на окраине пустыни, в котором побывал итальянский посланник Марко Поло. Но можно было спросить, чего ради люди основали этот город в низовьях реки Эдзингол, так далеко к северу от культурной и населенной полосы Китая, которая тянется вдоль северного подножия горных цепей Куэнлуня и Наньшаня, по которому проходила шелковая дорога и сухопутное сообщение между Южной Европой и Китаем в средние века. Можно надеяться, что изучение древностей, добытых нами в Хара-Хото, выяснит условия существования этого города и причины его основания в местности, не представлявшей удобств, а только берега реки с грязной водой, среди пустыни, вдали от гор. Признаков полезных ископаемых мы вблизи этого города не нашли. Бумажные деньги, найденные в городе, среди которых были ассигнации годов правления Джунтун Юанской династии, показали, что в годы 1260-1264 нашей эры город уже существовал. Эта монгольская династия царствовала в Китае с 1260 по 1368 год.